и метнулась в воздух. Рассчитала свой прыжок она очень точно и через мгновение коснулась всеми четырьмя лапами груди Элиаса, потерявшего от неожиданности равновесие и упавшего на спину. Когда Виверра коснулась груди Элиаса, я увидел, как раскрылась ее пасть и услышал щелканье челюстей. Зубы зверька не вонзились в лицо Элиаса только потому, что последний в это время начал опрокидываться на спину. Второй попытки не последовало. Зверек соскочил с распростертого тела Элиаса, на миг задержавшись, взглянул на меня и двумя быстрыми прыжками скрылся в лесу. Элиас поднялся и уныло посмотрел на меня. «Я думаю, кто-то привел к этому месту Ю-Ю. В прошлый раз мы упустили речного зверя, сегодня лесную кошку». «Будь счастлив, что твое лицо сегодня не пострадало», — прервал я его, находясь под впечатлением неожиданного проявления свирепости со стороны Виверры, животного, которое я считал робким и застенчивым. В это время сверху донесся приглушенный крик. Мы осветили Андрею, прижавшегося к дереву, подобно огромному черному пауку. «Что случилось?» Вопрос вырвался одновременно у меня и у Элиаса. «Внутри есть еще кто-то!» — крикнул пронзительно Андре. «Я слышу шум в дупле!» С трудом достав из-под набедренной повязки фонарь, он осветил им внутренность дупла. Раздался теперь уже радостный крик. «Здесь, в дупле, детеныш лесной кошки!» Долгое время проделывал он самые невообразимые движения, стремясь одновременно удержаться на дереве, осветить фонарем внутренность дупла и схватить одной рукой маленького зверька. В конце концов это ему удалось. В свете фонаря появилась рука, державшая за хвост фыркающего, извивающегося детеныша Виверы. В этот самый момент, когда Андре торжествующе закричал: «Смотрите на него, смотрите!» — зверек укусил его в запястье. Я уже знал, что Андрей совершенно не переносил боли. При малейшей занозе на ноге он начинал ковылять с таким видом, словно ему предстоит немедленно ампутировать обе ноги. Острые зубы Виверы подействовали на него, как уколы раскаленными булавками. Испустив душераздирающий крик, он выпустил фонарь, зверька и перестал держаться за дерево. Через секунду Андре, Виверра и фонарь шлепнулись на землю. Для меня до сих пор остается загадкой, как Андре остался жив при падении. Фонарь разбился вдребезги. Виверра, ударившись головой об один из твердых, как сталь, корней, умерла через несколько минут после падения. Андре же остался совершенно невредим. «Злые духи преследуют нас здесь», — повторил свою прежнюю мысль Элиас. «Были ли это злые духи или нет, я не знаю. Но больше в эту ночь с нами ничего дурного не произошло. Наоборот, все складывалось на редкость удачно. Через некоторое время после нашей встречи с Виверой мы подошли к берегам широкого ручья глубиной около 3 футов. Темно-коричневая вода казалась непроницаемой, и даже свет наших фонарей не проникал дальше ее поверхности. Нам пришлось двигаться в воде вверх по ручью около 0,5 мили, пока мы не нашли на противоположном берегу подходящую тропинку. Поверхность воды была ровной и спокойной.